В октябре 1958 года коллектив депо «Москва-сортировочная» стал инициатором нового движения в нашей стране – соревнования за звание бригад коммунистического труда, рассказывает бывший комсорг ремонтных цехов Александр Лебедев. 13 октября 1958 года. И этот день по праву можно назвать знаменательным. Рабочие роликового цеха собрались в кабинете мастера, заполнив его до отказа. Большинство явилось прямо из смены, не успев снять спецовки. Обсуждался один вопрос. Какими должны быть обязательства в честь предстоящего 21-го съезда партии? Первым взял слово Борис Брыков, слесарь-парторг цеха. Он привел слова Ленина о том, что коммунизм начинается там, где появляется забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда. Производительность труда – это главное, без чего невозможна победа нового общественного строя. Борис Брыков предложил следующее. За счет использования новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов, повышения квалификации рабочих и лучшей организации работы коллектива цеха, сократить простой тепловозов в ремонте, выполнять сменные задания за 7 часов вместо 8. Так был сформулирован первый пункт обязательств. И еще такой пункт мы записали в свои обязательства. Бороться с пережитками прошлого в сознании людей, с проявлением косности, эгоизма, местничества, влияние собственнической идеологии, пьянства, хулиганства, всего того, что мешает нам в строительстве коммунистического общества. Мы горды тем, что почин рабочих депо «Москва-сортировочная» вылился в массовое движение ударников и бригад коммунистического труда.